Подождите здесь. С места не уходите. Я буду делать вам пропуск. Все вопросы в море. Здесь молчок. Понимаю. Мне от предчувствия добрых перемен пролепетал доктор. Значительно проще сложилось у тетки, убиравшей в портовой конторе. Как-то начальник охраны, глядя в потолок, небрежно бросил. Ты плакала, дочка, в Мурманске? Тут имеется кое-что. Можно было помочь, только трудно. На другой день, безо всяких документов, провел на Соловья Будимировича, забыл в кубике на Твиндеке, где уже сидели на узлах несколько человек. В море это пруд, а пока терпи. И вот нынче общее несчастье объединило этих разных людей. Сомневшая тетка в оленей шапке, которую доставили чуть не волоком, бормотала: «Помирать никак не можно, не трави душу. Меня ждет дочка с детем. Да я пойду пешком, а помирать здесь не согласна. Дочка, как с внуком будет?» С каждым словом к женщине возвращаются силы. То лежала, а тут уселась и с возмущением обращается к матросам. «Да вы-то, граждане моряки, чего натворили? Есть у вас совесть? Застряли не с места, а время идет. Я же отдала золотое колечко и серьги. Думаю, быстрее попаду в Мурманск. Выходит, один обман? За что ж колечко? Вернусь, тому гаврику глаза выцарапаю». «Умолкни, женщина», — властно перебил врач. С ледяным скрипом распахнулась дверь, и вместе с белыми клубами холода, поплывшими через помещение, на пороге появился Сергунчиков. Осмотрелся, вытер с лица иней, простегавшей белыми нитками ресницы и брови. «Так, господа хорошие, не пойдет, или работать, или прохлаждаться. Что с утра сделано, снова заледенело? Начинай сначала». «Ой, не моготу, матросик», — застонала тетка. «Жить захочешь, будет в моготу», — безжалостно крикнул Сергунчиков. «Нас осталось человек 30. Чего мы сделаем? Не пароход, а гроб?» «Так умирать и так умирать», — поднялся Старжавский на дрожащие ноги. «Зачем только согласился в рейс? О, матка Боска! На Бог надейся, а сам известное дело не плашай. Нытьем дело не поможешь. Так что давайте, граждане и господа, по-быстрому», — торопил Сергунчиков. Завздыхали, зашуршали. Со стонами, проклятиями поднимались, надевали шапки, застегивали пальто, полушубки. Увидев, как эти люди спускались по трапу, Захаров подошел к Сергунчикову. «А те выходят?» И все остановились, потому что поняли, о ком он спрашивает. Думали о тех, кто сидел в тепле, не утруждая себя, словно борьба за жизнь парохода не для них. «Куда капитан смотрит? Для всех беда!» — раздались голоса. «Пошли!» — решившись, негромко позвал Захаров. В центре салона спины офицеров, склонившихся над столом. Справа диван со спящим человеком, слева два маленьких столика. Дым дорогого табака под потолком качнулся, потянулся голубой струей в иллюминатор. «Не понять», — изумился Захаров. «Играете, граждане? Мы устали?» Офицеры, как по команде, поднялись, лишь генерал остался на месте, навалившись грудью в распахнутом мундире на край стола, разглядывая Захарова и людей, стоявших за ним. Между двумя группами сразу пролегла невидимая, но непреодолимая полоса, как между рядами окопов. «В чем дело?» «Не зло, а скорее удивленно», — спросил генерал. «Дело, значит, вот в чем. Да не вам, братцы, за ломы лопаты. Мы уже выдохлись. Спасение дело общее. Я пешком нет на морозе на ветру. Измотался народ, обморозился. Давайте, граждане, шинелишки на плечи и на палубу. Вот и весь наш разговор». Вскочив с дивана, Лисовский удивленно рассматривал Захарова. Тот ли это забитый дурноватый матрос, который оправдывался в комендатуре? Тот ли, который приниженно приглашал к тетке? Вглядываясь в него, Лисовский теперь по-иному понимал, кто перед ним. Не от глупости в широком лице неподвижность, а от непреклонности. Ни суетлив кочегар, ни шумен —